Часть четвертая. Все ваше существо, всякое ваше движение приобретали для меня сверхчеловеческий смысл. Когда вы шли мимо, мое сердце поднималось, словно пыль, вслед вам. Вы были для меня, как лунный луч в летнюю ночь, когда всюду благоухание, мягкие тени, белые блики, неизъяснимая прелесть и все блаженства плоти и души заключались для меня в вашем имени, которое я повторял про себя, стараясь поцеловать его. Выше этого я ничего не мог себе представить. Я любил госпожу Арну именно такую, как она была. Нежную, серьезную, ослепительно прекрасную и такую добрую. Этот образ затмевал все другие. Да и мог ли я даже думать о чем-нибудь другом? Ведь в глубине моей души всегда звучала музыка вашего голоса и сиял блеск ваших глаз. Что? Ба! Нил отложил книгу и склонился над кроватью. «Довольно». Он не столько расслышал эти слова, сколько догадался по движению пересохших губ. «Устала? Может быть, водички?» «Нет, поправь подушку. Хочу сесть». «В комоде в верхнем ящике там ключи. Нашел?» «Давай сюда». Трясущимися руками бабушка отобрала из связки старых ключей самый маленький. «Вот, это от сундука. Открой». Нил снял отрезок красной ковровой дорожки, состоящего в углу старого сундука, вставил ключик в замок, подернутый патиной времени и чуть тронутый ржавчиной. Повернул. Из-под крышки пахнуло древней пылью и немножко нафталином. «Тут рухлядь какая-то», — пробормотал он. «Тряпки, ноты, афиши старые». Нил бережно развернул древнюю желтую афишу. На плохой бумаге красные буквы характерного пролеткультовского начертания. «Артист Владимир Грушин», — прочел Нил. «Чудеса без чудес. Разоблачение церковной магии». «Владимир Грушин — это мой дед?» «Евангелие. Там должно быть Евангелие». «Сейчас». Нил выпрямился, держа в руках небольшую книгу в красном софьяновом переплете с тускло-золотым крестом на обложке. «Оно?» «Да. Дай мне». «А помнишь, как мне в детстве от тебя влетело за этот сундук? Это из-за Святого Писания? Или из-за деда? Там в альбоме тоже он? Почему ты о нем никогда не рассказывала?» «Были резоны. Сядь-ка». С артистом Владимиром Грушиным бабушка познакомилась, когда он был еще Вальтером Бирнбаумом в середине 20-х, заброшенным судьбой в паршивенькую гостиницу города Самара. Плут импресарио дал дёру со всеми наличными, и изголодавшийся Бирнбаум на свой страх и риск устроил бесплатный сеанс магии в местном синематографе, но был неправильно понят и сдан в областную ЧК. Все это могло бы кончиться для него плачевно, но Вальтер сообразил продемонстрировать свои способности на первом допросе, чем немало заинтересовал тогдашнего председателя ЧК Мотю Кацнельсона.